Пять важных признаков опасного давления. Никогда такого не было, и вдруг давление. Вам стало внезапно плохо, и причиной оказалось давление. Чем это грозит? Как с этим бороться? Эти вопросы не дают вам покоя. В интернете много написано о том, что на почве высокого давления могут развиться инсульт и инфаркт. Вы смотрите на цифры тонометра и теряете твердую почву под ногами. Ваша жизнь в опасности. Куда бежать и что делать, непонятно. Спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Сейчас пошагово разберем все ключевые моменты. Самое опасное давление, когда оно постоянно повышено, выше 140 на 90, и нет никаких симптомов. Постоянно, это утром, днем, вечером и ночью оно не снижается, а пациент об этом ничего не знает, потому что ему хорошо. И если ночью, во сне, давление не снижается, а повышается, то это самый опасный случай. Но и здесь есть важный нюанс. Пациент не замечает этого, никак не ощущает и догадывается о ночном подъеме давления лишь косвенно, например, по высоким показателям давления по утрам. Пять важных признаков опасного давления. Постоянность. Стабильно выше 140 на 90 в покое сидя. Длительность. Месяцы, годы и десятки лет сохраняется. Ночные бессимптомные подъемы. Нормальное и даже хорошее самочувствие. Полное отсутствие каких-либо других симптомов. Признаки гипертрофии левого желудочка сердца на ЭКГ и эхо-КГ. Такой вот парадокс. Если давление скачет и вам плохо, то это не гипертония и это не опасно. Еще один парадокс. Пациенты с настоящей опасной гипертонией ничего о ней не знают. Но даже если знают, то лечиться категорически не хотят, не видят смысла. Зачем пить таблетки, если ничего не болит? Результат всегда прискорбный. О нем много страшилок в интернете. И на сей раз они правдивы.